Глава 5. О том, что магия в руках магистра — это магия. Следующая пара у меня ожидалась у адептов 4-го курса боевого факультета, той самой группы, которую я теперь курирую. После предыдущей пары я была уверена, что на последнюю сегодня, практически вечернюю, в первый учебный день никто не придет. И все же была настроена провести занятие, даже если явится хоть один человек. И провести так, чтобы он проникся и другим передал, что прикладная магия в руках магистра — это магия. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что ошиблась. Адепты не наплевали на занятия. Аудитория медленно, но верно заполнялась. Кто-то перешучивался, кто-то был хмур, кто-то откровенно негодовал, но почти вся группа была в сборе. С ударом колокола, возвещавшим начало урока, в лекционный амфитеатр ввалился какой-то парень и, зыркнув на кафедру, где я сидела за непрозрачным щитом, неохотно начал подниматься на последний ряд. Однако оказалось, что он ввалился не сам, его впихнули. И я даже сразу увидела, кто. Мои вчерашние знакомцы Леон и Кайл, которые хотели провести для меня экскурсию по академии. Они зашли последними, пристально осмотрели своих одногруппников, удовлетворенно друг другу кивнули и сели в центре аудитории. Неужели это им я обязана такой невероятной явкой адептов? Теперь вся группа была в сборе. Но не время думать о посторонних вещах. Я сняла очки, потерла переносицу и увидела совершенно иную картину реальности. Академии магии построены на местах силы, где магические потоки особенно сильные и стабильные. Поэтому я не удивилась, когда мир перед глазами заиграл яркими красками. Каждая магия имеет свой цвет, и, переплетаясь, потоки подчас приобретают самые удивительные оттенки. Я давно уже привыкла видеть мир таким, но все равно на мгновение замерла, пораженная буйством красок. Маги интуитивно чувствуют потоки и могут творить заклинания напрямую, используя разные потоки для разных видов заклинаний. Но это не самый простой способ. Основной, когда маг для сотворения заклинаний обращается к своему источнику. В нем магия перерабатывается из внешних потоков в тот тип, к которому предрасположен маг. Но используется такая сила только для одного вида заклинаний, потому и важно владеть более сложными способами волшбы. К тому же резервы мага не безграничны, а в пространстве много потоков, только бери. Единственное, с внешними потоками обращаться куда как непросто, но при должном терпении и умении освоить их применение возможно. Я это умение тренировала постоянно. Сняла щит, который накинула не из страха или неуверенности, а просто потому, что не хотела вступать в разговоры с адептами до начала урока. Это бы испортило мне эффект неожиданности. А сейчас он проявился в полную силу. «О, а так это и есть наш новый магистр!» — воскликнул кто-то с задних рядов, и все затихли и уставились на меня. Я глядела их в ответ. Группа в основном состояла из парней, девушек было всего 3. «Добрый день!» — как можно более уверенно произнесла я. «Меня зовут магистр Эйлин Эль Бланк». «Не, ребят, вот не зря вы меня сюда припинали!» — расплылся в улыбке парень, которого впихнули в аудиторию мои знакомцы. «Чувствую, я буду на этих парах самым прилежным адептом». «Не поверю, Рэй, пока не увижу, но направление твоих мыслей мне понятно», ответили ему с другого конца аудитории. «А уж я каким прилежным стану», подхватили в другом конце. «Вот все сделаю, чтобы наш магистр хоть разочек нам улыбнулась, а то стоит вся такая строгая». И я поняла, что упражняться в острословии эти ребята могут хоть до утра, и нужно действовать. «Вот и замечательно», припечатала я. Создала иллюзорную ступеньку и поднялась на нее. Потом сделала еще одну, и еще белую, розовую, фиолетовую, с золотистыми узорами. Адепты притихли, наблюдая за мной. Я поднималась все выше и продолжала творить иллюзии. Постепенно у меня отрастали стрекозиные фейские крылья, удлинялись кончики ушей, строгая одежда сменилась на летящее шелковое платье, вокруг запорхали бабочки, а на голове сплелся венок из полевых цветов. Когда я поднялась метра на 2 от пола, за моей спиной в воздухе появился золотой трон, на который я величественно села. Тишина в аудитории стояла гробовая. Но больше всего меня повеселили широко раскрытые глаза и рты адептов. Так и хотелось злобно крикнуть за могильным голосом. «Смотрите и внемлите мне, людишки! Вахаха!» Но я сдержалась. Самое главное было впереди. Но лучше бы я на этом и закончила представление. «Фея?» — тихо предположил Кайл. «Да ну нафиг!» — возразил Леон. «Они же только в пустоши встречаются и говорят, жуть, какие злобные!» «Говорят!» — фыркнула я. «И как вы только без теологии учите?» На моем лице тут же начали отрастать устрашающего вида клыки. Зрачки сузились и вытянулись вертикально, а глаза увеличились и заняли пол лица. На руках удлинились когти, которым позавидовал бы любой монстр из пустоши. Эти когти я со злорадной улыбочкой выставила перед собой и внезапно прыгнула на боевиков. Не я сама, конечно, а иллюзия, но кто же знал, что боевики окажутся такими нервными и неспособными отличить элементарную иллюзию от реальности. И слава богам, что я догадалась на всякий случай набросить на себя не один щит, а целых три. Почти все адепты мгновенно закрылись щитами, а в иллюзию феи от них полетели фаерболы, воздушные кулаки и водные шары, и даже тучи растительных шипов. О чем они только думали, запуская все это в закрытом помещении? Все-таки хорошо, что я магистр прикладной магии, а еще лучше, что сняла очки и смогла засечь все эти заклинания еще на стадии их формирования. Только поэтому мне удалось перехватить и нейтрализовать большинство из них сетью Валентайна, а остальные приняли на себя щиты. Хотя нет, нейтрализовать удалось не все. Какой-то умник зачем-то кинул огненный шар не в иллюзию, а в потолок, и на нем появилась большая вмятина в ореоле копоти. Ну и как береничка на торте, люблю я эту ягоду до невозможности, всех, кто сидел под этим местом, засыпало кусками штукатурки и пылью. В аудитории вновь повисла тишина. Все адепты смотрели то туда, куда прыгнула фея, то на меня, продолжавшую сидеть на троне уже в своем обычном виде, то на поврежденный потолок. «Кхм-кхм», — прокашлялась я. Встала, развеяла трон и спустилась по ступенькам на пол. «Что ж, как минимум боевку вы знаете неплохо. В прикладной же магии полные неучи». «Это еще почему?» — попробовал кто-то неуверенно вякнуть. Я даже нашла этого адепта взглядом и покачала головой. «А как назвать тех, кто не может отличить элементарную иллюзию от действительности? И ладно еще ступеньки, трон, платье, но на вас ведь летела совсем простенькая и даже полупрозрачная иллюзия. Вы такие на втором курсе должны были научиться различать. А если бы я не успела погасить ваши заклинания? Что бы сейчас было с этой аудиторией и как бы вы объясняли все преподавателям и ректору? Хочу напомнить, что за применение боевых заклинаний вне установленных для этого мест адептов могут исключить из академии». Я покосилась на потолок и вздохнула. Мне от ректора прилетит первый. Я ведь этот беспредел спровоцировала. Но кто же знал, что адепты настолько не знают предмет? Они ведь уже на четвертом курсе. «Так еще прибегут», — протянул Кайл, как и все, косясь на потолок. Ректор точно засек возмущение магических потоков. «И будем мы всей группой писать объяснительные, а потом не меньше месяца отрабатывать на подсобных работах», — согласился с ним Леон. «Вот секретутка-то порадуется». «И не говори, вот где злобная фея». «Или рыбка». «Не, рыбка даже звучит мило, а там акула, крокодил». «Ох, какой разброс мнений. Фея, рыбка, акула, крокодил». «И я с вами», — вздохнула я. «Что?» — удивились адепты. «Говорю, и я с вами писать и отрабатывать буду». «Это почему?» — удивились они. «Так я теперь ваш куратор». Протянул кто-то. «Но это не важно. Главное, вы ведь и в самом деле не различили элементарную иллюзию. А любая иллюзия может скрывать нечто крайне опасное. Вы должны уметь это распознавать, смотреть вглубь. Понятно, что иллюзии высшего порядка так просто не пробить, а для вас это пока вообще невозможно. Но я ведь показала только то, что вы должны были изучить еще на втором курсе. О том, что я использовала комбинированные иллюзии, в которых ступеньки и трон укрепила сжатием воздуха, я благоразумно умолчала. Но фея-то, летевшая на них, и ее образ на мне были простыми иллюзиями». «Так у нас был профессор Сурж, а он...» «Ставил оценки за посещаемость», — закончила я фразу за адепта. «А в пустоши иллюзорной ловушки не редкость, и именно к службе на ее границе вас готовят». Моему дяде в юности пришлось там побывать, и он не раз меня наставлял, чтобы я ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не соглашалась там работать. Даже если мне предложат большие деньги и скажут, что нужно туда заглянуть всего на минутку. «Тогда почему нам об этом не рассказывали на боевке?» — спросил невероятно рыжий и конопатый адепт. «Возможно, еще расскажут. Программа в академии составлена комплексно. На разных предметах вам дают знания так, чтобы вы их комбинировали и применяли на поле боя и в жизни. Кто же виноват, что вы не берете то, что вам дают? Насильно вам в мозг знания никто впихнуть не может. А потом оказывается, что у нас несопоставимо большие потери на границе», — подумала я с тревогой за этих адептов. «Но мы думали, что уж что-что, а прикладная магия нам точно не понадобится», — растерянно призналась стройная невысокая брюнетка с короткой стрижкой и резкими чертами лица. Это же магия домашних клуш. И как? Только что вы себя кем ощутили? Сильным и готовым ко всему боевиком? Скептически выгнула я бровь. И подумала, что не знаю, как она, а я почувствовала себя полной дурой. Так подставиться в первый рабочий день. Называется, захотела впечатлить адептов. Нет, у меня это получилось, но что в итоге? Они ведь и в самом деле чуть не разнесли аудиторию и едва не прикончили меня. Хотя меня бы они даже не ранили, магистр я или нет, но тем не менее. В наступившей тишине мы все услышали за дверью приближавшиеся к аудитории шаги. «Ох, что сейчас будет!» Донеслось с задней парты, и тишина в аудитории стала невероятной. Кажется, адепты, предвкушая момент истины, перестали даже дышать. «Да, кто бы мог подумать, что я когда-нибудь обрадуюсь тому, что была шкодливым ребенком. Нет, я вовсе не специально несколько раз чуть не разрушила дом дядюшки. Свою комнату я даже не вспоминаю. Она была на грани полного разрушения, наверное, несколько сотен раз. И если бы я постоянно при этом попадалась, то все детство точно не вылезало бы из угла. Всегда удивлялась терпению и самоотверженности своего дядюшки. Сама бы я, наверное, побоялась селить такого ребенка, как я, в своем доме. Но еще больше я всегда поражалась его мудрости и дальновидности. Всего несколько отработок наказания в кухне и в конюшне, и я нашла и выучила сложное, но необходимое заклинание восстановления. Сначала, правда, я выучила более простые заклинания иллюзий, но они прокатили только один раз. Дядя их быстро раскусывал и убирал. Да и жить в руинах — то еще удовольствие. Тут, в аудитории, иллюзия тоже вряд ли подойдет. Если ее не видят адепты, это не значит, что не заметят преподаватели и ректор. Тем более, что действительно сильную иллюзию нужно привязывать к предмету, то есть, по сути, делать артефакт, а на это времени не было совсем. Размышлять дальше было некогда. Шаги уже приблизились почти вплотную к аудитории. Я кинула заклинание на дверь, чтобы придержать визитеров, и начала сплетать магические потоки. За ручку двери дернули. Крупные части пробитого перекрытия начали возвращаться на свое место. Копоть с потолка черно-серой струйкой полетела в приоткрытое окно. В дверь требовательно постучали. Мелкие частицы потолка закружились над адептами затейливым вихрем, точно вставая на свои места. В дверь уже забарабанили. «Магистр Эль Бланк, у вас все хорошо? Откройте!» В воздухе зависла белая пыль штукатурки, которая поднималась прямо с волос адептов. В дверь стукнули так, что я начала опасаться, что ее вынесут. «Все хорошо, не ломитесь, дверь открыта!» сказала я громко, сосредоточенно изучая белое пятно нового потолка. Нахмурилась, маленьким вихрем сняла слой пыли с одного из шкафов и распределила ее по потолку, равняя цвет. «Открыто!» и сняла запирающее заклинание. В аудиторию плечом вперед тут же ввалился магистр Эльмейр. Он явно вознамерился во что бы то ни стало выбить дверь. Только зачем плечом? Следом за магистром вошел взволнованный ректор. За ним секретарша с ехидным выражением лица и еще несколько преподавателей. «С вами все в порядке?» С беспокойством оглядел меня Даниэль. Я сделала недоуменное лицо и наивно хлопнула ресницами. Мол, чего это он? Кстати, этот взгляд был у меня не раз отработан на дядюшке. Правда, он уже знал, что если я смотрю на него так, то точно где-то нашкодило. Но тут меня еще так хорошо не знали. Несколько мгновений преподаватели дружно смотрели на меня, потом на адептов, у которых на лицах застыло одинаково обалдевшее выражение. «Что это с ними?» — недовольно спросила секретарша. «Так учатся?» — не сразу нашлась я с ответом. «С таким придурковатым видом?» И тут мне стало за адептов обидно. Вид у них был ни разу не придурковатый. Удивленный, ошарашенный, да, но не придурковатый. «Нормальный у них вид. А что бы вы сказали, если бы я продемонстрировала вам вот это и отрастила себе огромное иллюзорное паучье брюшко, хитиновый панцирь, лапы и даже жвалы?» Преподаватели дернулись, но быстро взяли себя в руки. Все-таки для них такая простенькая иллюзия — лишь элемент неожиданности. А вот секретарша повела себя необычно. Она икнула, растерянно подняла руку, прошептала «Арахнитка!» и потеряла сознание, правда, как-то ловко свалилась, что оказалось на руках боевика. «А, так у вас тут лекция об иллюзиях!» Понимающе закивал ректор и покосился на Марлену на руках Даниэля. «Ну, хорошо, не будем вам мешать. Пойдемте, коллеги, пойдемте». Несмотря на все мои ухищрения, по виду Эльмейра было видно, что он что-то заподозрил. Он еще раз окинул аудиторию цепким взглядом и хотел о чем-то еще спросить, но ректор снова его поторопил. «Даниэль, пойдемте, Марлене нужно оказать помощь». Когда за ними закрылась дверь, я облегченно выдохнула, убрала иллюзию и посмотрела на адептов. «Ну что, продолжим?» «А мы так сможем?» — восхищенно спросила брюнетка. «Конечно», — пожала я плечами, не уточняя, что именно она имела в виду. «Иллюзии или заклинания восстановления. Я их всему научу, если и захотят». «Не сразу, но при желании все возможно. В прикладной магии главное — иметь немного терпения, побольше фантазии и щепотку заинтересованности». «Звучит как рецепт приготовления блюда», — хмыкнула сидевшая рядом с брюнеткой высокая крепкая шатенка. «Именно», — улыбнулась я. «Но готовить я не очень умею и не люблю». «Как так?» — удивился Кайл. «Вы же магистр прикладной магии». Я задумчиво оглядела адептов. «У вас у всех какое-то предвзятое отношение к прикладной магии. Давайте для начала вспомним, что же это за магия такая. Вот вы», — я указала на Кайла. «Представьтесь, пожалуйста». «Кайл Эльдуэйн», — с готовностью ответил парень. «Отлично, адепт Эльдуэйн. Так что такое прикладная магия?» «Магия, призванная помогать в бытовых вопросах», — пожал он плечами. «Все так считают?» — адепты молчали, явно согласные с Кайлом. «Хорошо, но почему тогда ее не назвали бытовой?» Адепты пожимали плечами и переглядывались. «Хорошо, вернемся к программе первого курса». Я зашагала вдоль первых рядов и взмахнула рукой. На доске замелькал мелок, записывая за мной определение. «Прикладная магия — это практическое применение магических знаний и навыков для достижения конкретных целей или решения определенных задач. Она может включать в себя использование заклинаний, амулетов, талисманов, рунических символов и других магических инструментов для изменения реальности в соответствии с желаемым результатом». Я оглядела внимательно слушающих и даже записывающих за мной адептов. «Неужели в вашем представлении изменение реальности — это помощь в банальном приготовлении пищи или пошиве одежды? Да, эта прикладная магия тоже может, но это лишь очень незначительные ее возможности. Прикладная магия призвана помогать людям в любых жизненных ситуациях. Я понимаю, почему в этой академии преимущество отдается боевой магии, лекарской, артефакторской и даже некроманской. Вас готовят к жизни на границе с пустошью. Но это ведь не значит, что все остальное не нужно. Скажу больше, артефакторика — это тоже прикладная магия, хотя ее принято считать отдельным направлением. Снимите с глаз шоры. Магия гораздо интереснее и многограннее банальной необходимости выжить. Магия помогает жить. Ярко, интересно, удобно и приятно». Я сдула со лба локон. «Жарковато, не правда ли? Что я там говорила о том, что прикладная магия делает жизнь приятней?» Сосредоточилась, закрутила у потолка воздушные магические потоки, навесила на них заклинание охлаждения, и в помещении сразу стало намного комфортней. Это ощутила не я одна. «Вы этому нас научите?» — спросил парень с передней парты, азартно поблескивая глазами. «Вообще-то, это заклинание второго курса», — сокрушенно вздохнула я. «Похоже, мне придется сделать для вас факультатив, иначе вы просто не потянете программу. И я понимаю, что у вас и так мало времени, и...» «Мы будем ходить!» Внезапно заверил меня переглянувшийся с Кайлом Леон. «Мы с Кайлом точно!» «А чего это сразу только вы?» Возмутился парень с последней парты. «Я тоже буду!» «И мы будем!» Загомонили все. «Ша!» Стукнул ладонью по столу молчавший все это время высокий мощный брюнет. «Я таких больших мужчин раньше и не видела. Он один занимал два места. Наверняка в его роду затесались мифические великаны. И, судя по всему, этот адепт имеет авторитет в группе. Все будем ходить. Эра, магистр, назначайте время». Колокол возвестил об окончании пары, и я даже не сразу в это поверила. Так быстро пролетело время. Адепты тоже недоуменно переглядывались, не торопясь покидать аудиторию. «Задержитесь на минутку», — поторопилась я сказать, пока не поднялся шум. «Я теперь куратор вашей группы. В ближайшие дни нам с вами нужно выбрать старосту. Подумайте об этом заранее, чтобы не тратить время после занятий. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы по учебе или проблемы личного характера, обращайтесь, буду рада выслушать и помочь». Выдохнула я почти на одном дыхании. «Все, занятие окончено. Хорошего вам вечера. Завтра у нас с вами первая пара. Надеюсь увидеть группу в полном составе». «Завтра первая пара у вас? Кто тот гад, который составлял расписание?» — простонал Леон. Адепты явно заинтересовались, но праздновать сегодня собирались на совесть, потому посещение первой пары, а может и второй, в их планы не входило. Но им некогда отдыхать. Нужно наверстывать упущенное. А потому стоило адептов немного простимулировать. Я улыбнулась. «Завтра я расскажу вам об одном заклинании, которое вам точно пригодится, причем уже утром. Оно называется «Оздоровин». Но в народе ему дали другое название — «Антипохмелин». Адепты слегка обалдели и приободрились, и я решила их добить. Первой десятке пришедших окажу помощь сама, остальным придется осваивать заклинания с больной головой». Когда адепты покинули аудиторию, я устало села на стул и выдохнула. Надо же, как выматывает преподавание. Сил не осталось даже встать. Грела лишь надежда, что я быстро втянусь и станет попроще. Внезапно дверь приоткрылась, и в проеме показалась светлая макушка Кайла. «Магистр!» — во все 32 зуба улыбнулся он. «Сегодня первый день занятий». «Я знаю». «Праздник». «Угу». «Большой праздник для адептов». «И?» «А вы наш куратор». «Эль Дуэйн, хватит ходить вокруг да около!» — не выдержала я. «Нас нужно проконтролировать», — появилось над его головой лицо Леона. «Пронаблюдать, чтобы мы не наделали дел», — кивнул Кайл. «Удостовериться, что утром мы сумеем дойти до ваших занятий». «Ага, откурировать, так сказать». Чуть ниже Кайла высунулся чернявый, которого впихнули на занятие последним. Он так широко улыбался, даже как-то слишком. «Откурировать?» — повторила я, хлопая глазами. «И почему мне кажется, что это слово даже звучит как-то нехорошо?»